Ближе к 4 часам дня появляется младшая бандерша с приказанием заняться туалетом. Отовсюду появляются кремы, лосьоны, косметика. Все ходят туда-сюда. Девушки тщательно разглядывают друг друга, очень много времени уходит на прием ванны, на уход за телом. Затем появляется парикмахер, его всегда приветствуют радостными криками. Зажигается небольшая горелка, чтобы разогреть щипцы. Девушки толпятся вокруг мастера, как дети, которые хотят, чтобы им рассказали сказку. За прическу и укладку платит непосредственно бандерша. Все остальное – парики, завивка, окраска волос – за счет заказавшей эту услугу девушки. Впрочем, парикмахер все делает за полцены. Это его плата за привилегию работать в борделе. После этого настает час одевания, час важный, час ритуала. Бандерша всегда дает девушкам советы, оценивает их вид, предлагает надеть те или иные драгоценности, пользуется моментом, чтобы рассказать девушкам об особенностях грядущего вечера. Сегодня нужно выглядеть особенно привлекательно. К нам должен прийти один важный господин. Он очень симпатичный человек, у него много денег. За ту из вас, кому удастся его заполучить, он заплатит долги, и той он купит обстановку. Вот увидите, это я вам говорю. В них всегда теплится надежда уехать. Гипотетическая возможность изменить свою жизнь. Бордель – это всего лишь порт. Девушки – его узницы, у которых ни собственности, ни денег, готовы покинуть его в любой момент. Нельзя забывать, им ничего не принадлежит. Ни их одежда, ни украшения, ни постельное белье. По идее, бандерша должна предоставлять девушке бесплатное жилье, стол, топливо, свечи, белье, одежду, парикмахерские услуги и прочее. В реальности она заставляет их за все это платить. Из-за этого девушки постоянно вынуждены занимать. Они в долгах уже в тот момент, когда переступают порог борделя, так как переезд за их счет. В Париже бандерши ведут учет кредитов. Суммы долгов бордельной проститутки могут превышать 2000 франков, а порой и 4000. Девушкам, впрочем, выдаются деньги на покупку украшений, обязательных подарков, деликатесов. Экономика борделя – вещь закрытая. Весь товарообмен происходит только внутри. Бандерша торгует всем. Она для девушки и белошвейка, и портной, и сапожник, и все остальное. Но главное – ее цены в 5-8 раз выше рыночных. Приведем для примера данные инспектора нравов Луи Фьо. Шелковая ночная рубашка на рынке стоила 25 франков, в борделе – 90. Пара туфель стоила на рынке 12 франков, в борделе – 50. Пара чулок на рынке стоила 6 франков, в борделе – 35. Кроме того, купить что-либо девушки могли лишь в редких случаях. Как правило, они брали одежду на прокат за 20-50 франков в неделю. При этом надо понимать, что предмет, гордо называемый бандершей, пеньюаром за 60 франков, на самом деле представлял собой неопределенного вида кусок тюля за несколько су. В борделе нет ничего бесплатного. Нужно платить даже за чулки, даже за ленточки для волос, даже за стирку. Часто девушки объясняли, что постельное белье будут менять только раз в 2 недели, и что, если она хочет, чтобы его меняли чаще, пусть раскошеливается. В день своего прибытия в бордель у нее есть только накопленные в предыдущем в борделе долги, которые, вероятно, согласилась погасить ее новая хозяйка. В день своего отъезда у нее все так же ничего нет, кроме новых долгов второй хозяйки, которые, возможно, согласится погасить третья. Ей принадлежит только то, что на ней одето в день приезда, а это весьма немного, если верить Жаку Терно, который сумел отыскать в полицейском реестре арестантов следующие две записи. Мария в 1833 году в возрасте 19 лет имеет при себе синее платье, зеленый платок, красный передник. Другая Мария в 1833 году в возрасте 32 лет имеет при себе белое платье из хлопка, передник в белую красную клетку, красный платок из хлопка, фиолетовую кофту.